Глава 11. Пилот. Чернота. Холодное черное ничто отделено от меня только толстыми круглыми стеклами кабины диспетчера. Колючие звезды вонзают в меня свои иглы. А вот и солнце, раскаленная желтая дробинка над скалистым гребнем, достаточно яркая, чтобы слепить глаза, слишком маленькая и далекая, чтобы согреть. Но если смотреть на него долго, а потом зажмуриться, начинает казаться, будто бы от желтой дробинки вправду идет тепло. Очень скупо, но идет. Это обман рецепторов. В кабинке диспетчера, как и в башенке дежурного по ту сторону скал, иллюминаторы особые, пропускающие только видимый свет. Сверхпрочные многослойные стекла могут выдержать удар метеора массой в 1 грамм, летящего со скоростью 40 км в секунду, и не пропустит ни тепловых лучей, ни ультрафиолета, ни рентгена. Как еще при такой прочности пропускает хотя бы видимый свет – загадка. В солнечном луче на стекле ярко вспыхивают пылинки. Они не на этой внутренней стороне, а на той внешней. Микроскопические фрагменты реголита, сметаемого с поверхности Ананки стартующими и садящимися кораблями, взмывают обширным облаком. Часть его уносится в космическое пространство, а часть медленно-медленно оседает по всему угловатому телу 12-го спутника Юпитера. Если, подлетая к Ананке, напрячь зрение, можно увидеть разреженный пылевой кокон, облапивший планетоид на манер атмосферы. Отсюда его не видно. Вероятно, приборы могли бы зафиксировать слабенькое размазанное свечение, но глаз – малочувствительный прибор. Чернота. Юпитера тоже нет. Сейчас он висит в точно такой же черноте где-то у меня под ногами, с той стороны Ананки. Пусть. Вряд ли меня обрадовал бы этот приплюснутый полосатый диск. Всего важнее, конечно, что он уже за барьером вместе со своим выводком галилеевых лун. Как раз в день мятежа последовала яркая вспышка на Каллисто. Полыхнули безлюдные постройки давным-давно эвакуированной станции научников. Как недавно это было, всего 3 дня назад. И как давно, вечность, геологический эон. Барьер никуда не делся, а кто бы в этом и сомневался. Он по-прежнему надвигается на нас. Точнее, это мы продолжаем лететь на него, как мошки на ветровое стекло. Говорят, что мой знакомец, коротыш Саймон, вчера по собачьи завыл, проснувшись. Ему, видите ли, приснилось, что барьер рассосался сам собой. Никому на свете я не рассказывал, что и сам не раз видел сны на этот самый сюжет. И не расскажу никому. Может быть, я и сам бы завыл после такого сна, будучи наказан так, как Саймон. Суд старожилов не продлился и часа. Виновные дружно кивали на покойного Лучкина, и хотя самому глупому уборщику было понятно, что организатором бунта не мог быть один единственный эксмен, что были ближайшие соратники, сподвижники и подручные, это мало кого волновало. Учинить следствие, доискаться и наказать, выбросив через шахту. И некогда, и незачем. Все получили поровну, даже тот негр, который выбил мне зуб. Каждый мятежник тянул жребий с порядковым номером на эвакуацию. Разумеется, только после погрузки в незабудку и малые корабли тех, кто не участвовал в бунте. Шпоньку я отбил, а Саймон тянул. Завоешь тут, когда твой номер в числе последних. Громоздкая туша незабудки отбрасывает длиннейшую тень корявыми изломами, протянувшуюся по буграм и впадинам Ананки. Его собирали на земной орбите, и сесть он может только вот на такую космическую мелочь, как наша оливиновая каменюка. Хороший транспортник, хоть и не новый. Не слишком быстроходный, по расчетам, он подойдет к Церере только спустя 16 суток после старта, но зато вместительный, а что сейчас важнее, говорить не приходится. Сразу 4 гофрированных хобота присосались к шлюзам. Идет демонтаж ненужного оборудования, выгрузка излишков пищи, и на 200-граммовом суточном рационе можно протянуть какое-то время. Одновременно в воздушные цистерны закачивается воздух под предельным давлением. Еще воздуха. Третий день техники колдуют над системами регенерации, пытаясь повысить их производительность хотя бы на 15-20%. Пусть даже за счет качества очистки воздуха и мочи, у нас контингент нетребовательный, перетерпит. История космонавтики еще не знала случая, чтобы корабль перевозил за один рейс 2 сотни пассажиров. Таких судов просто нет. А вот теперь есть. Бенька Галаган, старший техник, отвечающий за переоборудование незабудки, клянется впихнуть в это старое корыто минимум 220 иксменов. Может быть, даже 230. А нет, все-таки не иксменов. Человек. Людей. Позавчера в лазарете умер Семецкий, самый тяжелый из наших раненых. Его не было смысла грузить на Магдалену. Пробитая стальной стрелой грудь, сожженная огнеметом спина, с такими повреждениями долго не живут. Перед смертью он пришел в сознание и, отодвинув принесенную заботливыми друзьями банку икры, попросил позвать меня. «Ведь я человек?» – спросил он, и на губах его запузырилась кровь. «Скажи, Тим, я не иксмен?» «Ты хомбре?» – ответил я ему, вспомнив вычитанное где-то слово. «Человечище!» Он улыбнулся и покачал головой. «Беда. Нет. Хочу быть просто человеком». С тем и умер, улыбаясь. Мы люди с тех пор, как фактически взяли эгиду в свои руки. Штаб Марджери почти не вмешивается. Разумеется, в бою штабной катер будет находиться позади стаи наших капсул и сожжет каждого, кто струсит и отвернет от барьера. Но этим, да еще управлением лазерными платформами, и ограничится, в общем-то, роль командования эскадры. Остальное мы сделаем сами. Мы люди. Даже те из нас, кто набьется в трюмы незабудки, как кильки в жестянку, уже не иксмены. Кто вдохнул свободы и сумел не отравиться ею, человек. Странно. Я и завидую, и не завидую им. Через 16 суток они доберутся до Церера в сопревшей от пота одежде, невероятно грязные, голодные, полумертвые от удушья и жажды, остервенившиеся в неизбежных склоках, ненавидящие всех и каждого, но все же спасутся, по-видимому. У них шанс есть, а у нас? Я не знаю. И не знает никто. На миг я ощущаю холод в животе. Так было со мной давным-давно, в позапрошлой геологической эпохе, когда я только-только пришел в шоу «Смертельная схватка» и жутко нервничал перед первым выходом на ринг. Было и прошло. После того, как Жак Ягуар в первый раз выбросил меня за канаты. На ВПП, не взлетно-посадочная полоса, а взлетно-посадочное поле, все мирно, мертво. Тусклый металл крышек шахт припудрен серой пылью. На открытых посадочных площадках дремлют катера и небольшой грузовоз. Над последним тоже поработала команда Галагана. Незабудка притянута к площадке тремя тонкими тросами. Я вижу два, а третий скрыт за корпусом. Давно хочу спросить, и все время забываю. А для чего нужны эти тросы? Землетрясений здесь не бывает. Корабль тяжелый, от пинка не улетит. Может быть, чтобы не завалился от удара шального метеорита? Да черт его знает. По-моему, авария из-за отказа одной из лебедок, тянущих эти тросы, куда более вероятна, нежели удар космического камешка. Впрочем, нет, я, наверное, ошибаюсь. И вот те пыльные обломки у края ВПП наглядно указывают мне на ошибку. Удары случаются. Иногда, очень редко, сбоит посадочная автоматика, и если пилот не успевает среагировать, капсула, промахнувшись мимо шахты, врезается в ананки со скоростью небольшой, но достаточной, чтобы превратиться в исковерканную груду титана и плоти. Последний такой случай был 1,5 года тому назад, уже при мне. Мы сами – космические камешки. Взлетов нет, садиться тоже некому, но диспетчер занят. Чем, даже не понимаю. Вероятно, тестирует вручную свою технику, не доверяя программе, уткнулся в монитор и временами принимается вводить команды, долбя по клавиатуре, что твой дятел. Не буду ему мешать. Я пришел сюда не ради дела, а для того, чтобы в последний раз взглянуть на базу с этого ракурса. С ракурса, который через несколько часов перестанет существовать. Вместе с базой, конечно. Только круглый идиот может рассчитывать на то, что нам удастся как-то прогнуть барьер, а тем более разорвать его. У нас иная задача. Ну что, насмотрелся? Да, пожалуй. Ну, тогда не торчи здесь попусту. Цок-цок, подошвы. Куда сначала, в штаб или проверить капсулу? Капсулам, ближе. Заодно загляну в незабудку, невелик крюк. В проходах не протолкаться. Ждут, волнуются. Куда лезешь, куда? У тебя какой номер? Отрицательный, и я работаю локтями. Чего? Да пропустите его, это Тим. Эй, не напирайте сзади. Убери локоть, ты, макака. Это не оскорбление. Макаками зовут техников-смотрителей базы, которые частенько лазают по стенам и потолкам. Меня пропускают, но неохотно, очень неохотно. Вот она гарантия от мятежа. Нумерация эвакуирующихся. Чем меньше порядковый номер, тем больше шансы. Во всяком случае, до 200-го номера шансы верные, но и 300-й еще может надеяться. Эта очередь сама подавит в зародыше всякую попытку бунта. Сразу бы нам догадаться. Шлюз заперт, колотить в гулкий металл бесполезно, и мне приходится телепортировать сквозь него. Большой кучей, чуть ли не до потолка, навалены какие-то блоки и целые шкафы с аппаратурой, дублирующих систем вперемешку с тоннами обрезанных кабелей, какие-то трубы, куски металла и предметы неясного назначения. Ремонтникам на Церере придется попотеть не одну неделю, прежде чем незабудка снова станет полноценным кораблем. Змеятся шланги, воняет газовой сваркой, повсюду разбросаны упаковки с сублимированной пищей. Бенни Галлаган, потный, грязный, с всклокоченными лохмами и вытаращенными глазами, выскакивает прямо на меня из гофрированного хобота грузопропускника. «Минут через 30-40 можно начинать грузиться!» Вопит и брызгается он прямо мне в ухо, не дожидаясь вопроса. «Все путем, иди там успокой!» «Сам иди!» «230 влезут?» «Не знаю». «То есть?» «Да понятия не имею!» – орет Беня. «Катился б ты отсюда, а?» «Вот все меня что-то сегодня гонят», – жалуюсь я. «И по делам. Ты где быть-то должен?» «Успею, время еще есть». «У тебя есть, а у других нету. Правда, проваливай, слушай, а? Проваливай давай». Он порывается куда-то бежать, но я ловлю его за рукав. Что-то у тамбура мало народу скопилось. Человек 300-то всего. А остальных мы заперли в столовой, во избежание. Да не хватайся ты, отцепись. «Интересно», – задумчиво говорю я. «А кто их выпустит, когда погрузится первая партия?» «Ты и выпустишь. Шучу, шучу. Тебе какое дело? Спроси Заглобу, это его забота». «Пусти ты!» Вырвавшись, Бенни исчезает за кучей мусора, по пути увернувшись от вылетевшего из грузопропускника стеклянного шкафа с медицинскими инструментами, и через секунду я слышу, как он матерно обкладывает кого-то по ту сторону кучи. Распустились. Громко дзенькнув, шкаф ложится на кучу, и куча начинает оседать. Значит, Марек Заглоба, сторожил из сторожилов, сам решил выпустить тех, чьи шансы на спасение призрачны. Ох, рискует. Сметут они его. Хочется верить, что он понимает, за что взялся. Интересно, почему мне ничуть не страшно? Холода в животе давно уже нет. Взамен него пришло и угнездилось странное ощущение нереальности происходящего. Ни дрожи, ни жалости к себе. Будто глядишь на себя со стороны, на свое отражение в зеркале и думаешь: «Нет, это не я, это не со мною». А разве кто-нибудь сочувствует своему отражению? Папиллятор, открывающий мне доступ в шахту, помнит только 4 индивидуальных отпечатка. Мой, коменданта и 2 техников из числа старожилов, специальным приказом Марджери, прикрепленных сдувать пылинки с моей капсулы. Один из них во время мятежа получил заточку в живот и скончался на следующий день. Второго я только что прогнал на незабудку, как он не протестовал. По большому счету, ему тут уже делать нечего. Отказ стартовой автоматики – вещь малореальная. Тесно капсуле в шахте, не нужно мостика, чтобы перекрыть зазор между 2 люками. Шагай из коридора прямо в рубку. Хочешь – задраивай оба люка вручную, хочешь – набери команду, хочешь – дождись команды извне. Рубка тесная, на одного пилота. Панели управления, приборы, анатомическое кресло. Капсула смутно похожа на самые первые космические корабли конца темных веков, только побольше. Такое же подобие шара на торце цилиндра. Под полом рубки титаново-бериллиевый корпус ходовой части, поворотные дюзы плазменных двигателей, лючки и люки для техников и 2 утопленные в корпусе ядерные ракеты 300-килотонного эквивалента. Они умные, как бульдоги. Захватив цель, ни за что ее не выпустят. «Тук-тук. Занято?» Она еще шутит. После мятежа штабные ходят по базе только группой и только в случае крайней необходимости. Командующая 4-й эскадрой вице-адмирал Марджери Венцель вообще не покидала Бабельсберга. Нет, все-таки Марджери. Просто Марджери. Она правильно понимает то, что поняла Присцилла и отказалась от принятия Аланта. После мятежа ее роль в эгиде свелась почти к нулю. Предстоящей операцией занимаются командиры эскадрильи и звеньев, а эвакуацией базы – несколько старожилов под руководством Галлагана и Заглобы. Не место и уже не время что-либо менять. Я тоже не был в Бабельсберге со дня мятежа. Марджори не звала меня, а навязываться я не решился. Хотя мне ее не хватало, и не просто как замена сексатору. Влюбленность, такая как в старых запрещенных романах, да нет, пожалуй, не было ее между нами. Наверное, осталось что-то недоговоренное, а что не поймешь, когда отношения рвутся вот так одним взмахом. Покинув анатомическое кресло, я высовываю голову в коридор сквозь два люка. Так и есть. Марджори пришла не одна, с ней охранница. Разумно. Где-то неподалеку отсюда вдруг раздается стоголосый рев, приглушенный переборками. Наверное, началась посадка в незабудку. «Капсулы в порядке, Тим?» Строгий деловой тон. «Должно быть еще кое-что», напоминаю я. «Вот». Небольшой белый чемоданчик с красным крестом использован явно для маскировки. В нем отнюдь не то, что продлевает человеку жизнь, а совсем наоборот. 9-миллиметровый автомат полицейского образца с двумя запасными рожками. Широкий и длинный нож-пила. 4 гранаты. 2 яйцеобразные, наступательные, безосколочные и 2 цилиндрические, с нервно-паралитическим газом. Специальная сбруя на тело, где все это удобно размещается. Ну и, конечно, дыхательный аппарат для вязкого мира и на случай применения мною газовых гранат. С виду почти как стандартный, но с увеличенным баллончиком. Минут на 40 хватит? Хватит на час. А что они себе думают? Чужаки подарят мне время на 1000 попыток абордажа? Подобраться мы на дистанцию телепортации. О большем я и не прошу. Все-таки возьми эластик, настаивает Марджори. Ладно. Я принимаю в люк аккуратно свернутый скафандр наилегчайшей модели, выполненный из полупрозрачного материала. В открытом космосе человек в нем замерзнет насмерть в считанные минуты. Раздувшаяся оболочка вряд ли позволит шевельнуться и заведомо не спасет от проникающей радиации. В скафандре нет ни рации, ни маячка. Все, на что он способен, это не дать мне умереть от взрывной декомпрессии, если я промахнусь при телепортации. Полезное качество, но покупается оно ценой увеличения сопутствующей массы. 7 килограммов скафандра, автомат, гранаты, нож. Нет, предельных 12 килограммов, пожалуй, не наберется. Но кто может знать, останусь ли я в хорошей форме к моменту апофеоза эгиды? Нет, все-таки скафандр мне не нужен. Ты наденешь его? Обязательно. Я убедительно киваю. Марджори стоит успокоить. Спасибо, что принесла. Я хотел сам зайти. Она лезет ко мне в люк. Вдвоем в капсуле тесно, зато снаружи вряд ли слышен шепот. Что ж, не зашел. Еще есть время. И ты нарочно его тянул? Может быть. Знаешь, я тебе благодарен. Очень. Как своей первой женщине? Да. Думаешь, будет и вторая? Хороший вопрос. Спроси меня об этом 2 часа. Она молчит, и я напрасно пытаюсь угадать ее настроение. У меня катер наготове, говорит она наконец. Ты ничего не скажешь мне напоследок? Хорошо, что ты пришла меня проводить, бурмочу я. И только-то? Она изучает мое лицо. Ну, тогда скажу я. У нас получилось, Тим. То есть я думаю, что получилось. Хотела сделать тест, но все тянуло, пока твои орлы не разгромили лазарет. Но знаешь, таких задержек у меня еще не было. До меня доходит не сразу, а когда все же доходит, я выпаливаю самое неподходящее. А если опять родится X-Men? Ты рожала только 2, тебе не разрешат коррекцию пола плода. Да и поздно уже, наверное. А если дознаются чей-то ребенок? Плевать. Марджори хищно улыбается. До родов мне ничего не грозит, жизнь будущей матери и плода священна. А дальше? Или что-то изменится, или не будет никакого дальше. Я даже вряд ли успею родить. Ты понимаешь? В любом случае прежнего мира уже не будет. Киваю. В горле стоит ком. Вот и досказали недосказанное. «Не принимай близко к сердцу», — усмехается Марджори. «Я хочу, чтобы ты знал. Вот и все. Что мне ответить ей?» «Что?» Рад ли я? Не знаю. Горжусь ли хоть немножко тем, что могу стать единственным на земле отцом? Тоже не знаю. Ничего не знаю. Металлический цокот вовне избавляет меня от ответа, но заставляет выглянуть из люка. Что-то шумно становится в коридоре. И сейчас же взвизг. Не стреляйте! Это шпонька. Вид у него изрядно обалделый. Так видно и есть, иначе бы он не выскочил, сломя голову, прямо на автомат охранницы. «Что?» «Заглоба!» Шпонька глотает воздух. «Он выпустил тех, запертых!» «Что?» «То самое!» Шум, как от приближающегося горного обвала. Охранница начинает пятиться. Она вовсе не уверена, что сумеет остановить вырвавшееся на свободу стадо безоружных, но обезумевших эксменов, озабоченных теперь только одним – успеть прорваться, распихать конкурентов, затоптать слабых, растерзать тех, кто мешает занять, захватить, выгрызть место в корабле, в катере, в учебной капсуле Спарки, да где угодно, лишь бы вытянуть счастливый билет. Автоматная очередь проредит, но не остановит толпу, не тот случай. «Марш!» Некогда разводить церемонии. Вышвырнутая мною из люка, она падает и неловко пытается встать. Автомат! Два ствола лучше одного. «Шпонька!» — ору я не своим голосом, швыряя свой автомат едва ли ему не в лицо. Он инстинктивно ловит. «Коменданта в катер! Беречь, не обижать! И доставить на Цереру! Я с тебя спрошу, ты понял?» «Нет!» — кричит Марджери. «А ты как?» «Бегите!» Я захлопываю люк. Захлопываю второй. Они тугие. На всякий случай кидаюсь к терминалу и набираю команду задраивания. Все. Теперь я отрезан от помещений базы. Теперь только вверх. Остается надеяться, что Шпонька не подведет, и что ему объяснят, как снимать автомат с предохранителя. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, я слышу, как по коридору проносится толпа. Кое-кому из последних номеров все-таки удается спастись. Где-то начинается пальба, но не рядом, поодаль. Затем в люк шахты начинают колотить. Сильно, но недолго. Но с люком шахты справится разве что гранатомет. Натягиваю сбрую, набираю простую команду. Это готовность к старту. Капсула сама приведет себя в рабочее состояние. Начинается беготня огоньков по панелям. Откинувшись в кресле, я тянусь к дужке с наушниками и микрофоном, водружаю на голову. Самое главное сейчас происходит там, вне моего убежища. А я пока посижу тут. Послушаю тишину и шорохи помех в общей трансляции. «Орлиц, Форсайт, готовность!» «О, черт!» «Гаев, ответь, Гаев!» «Здесь!» — кричу я в микрофон внезапно осипшим голосом. «Гаев на месте, идет подготовка капсулы!» «Принято, урод! Старт через 3 минуты!» «Понял!» И мгновенный озноб, колючие мурашки по спине. «Закройся!» «Фабер, Швабрин, Михельсон, старт!» «Операция началась раньше?» «Кто? Почему?» «Или я не следил за временем?» «Или Заглоба умудрился во всем распорядиться по-своему?» «Вряд ли я это когда-нибудь узнаю. Как назло, от меня теперь уже ничего не зависит, а зависит только от капсулы. 1,5-2 минуты на автоматическое оживление основных систем. Не меньше. Успею, к счастью. Это только начало, и если техника не засбоит, мой выход состоится вовремя». В наушниках полная какофония. «Шепперсон, Корлис, Форсайт, старт, Сандер, Бампо, Джингль, готовность. Незабудка уже ушла? Ушла? Нет? Говори. В шахте 16 проблемы. Штольц, Опперман, Вертер, старт, Свербегус, Карамазов, Кац, готовность. Сандерс, Бампа, Джингль, старт. Звук смачной плюхи. Брысь отсюда, сопляк. Я Сойер. У Саммерли отказ системы ориентации. Кувыркается. Первая эскадрилья вышла вся. Кирсанов, сволочь, уйди правее. О, так. Свербегус, Карамазов, Кац, старт. Корвинд, Хайт, Мандега, готовность. Ох, сейчас и повоюем, братцы-смертнички. Вторая эскадрилья вышла. Харрингтон, Юджин, ты все еще хочешь стать мичманом? Ну, скажи Тиму, он похлопочет. Онегин, бардак в эфире, закройся, вернешься живым, сгною. Самгин, Милославский, Сахатых, готовность. Епиходов, Жаботыкин, Хомяк, старт. Мика, сбавь тягу. Мы во второй волне, а не в первой. Пожар в 16-й шахте, кто-нибудь. Рувалов, пристраивайся мне в хвост. Дютерт, отойди дальше. Поплавский, ты куда попер? Пропусти незабудку, ей некогда. 5-я эскадрилья, отзовитесь. Все на местах. Что? Незабудка уже ушла? Ушла или нет? Когда? Да только что. Каноэ, Пруит, Мелехов, готовность. Стартуйте сразу за вторым звеном. Суки, от суки же, бросили нас, бросили. Эй, кто-нибудь, дайте ему пинка. Самгин, Милославский, Сахатых, старт. Гаев, Хартрайт, Безухов, готовность. Ну, наконец-то. Я готов. Я давно готов. И капсула тоже. Зажгла изумрудный огонек индикатора. Каноэ проет Мелехов старт. Расплюев Нехлюдов Беламут готовность. Гаев Хартрад Безухов старт. Вмешательство пилота старт не требует. Как только начинает сдвигаться герметичная заслонка, срабатывают замки, удерживающие капсулу на дне шахты. Рвущийся в космос поток воздуха недостаточен, чтобы вытолкнуть капсулу, и в дело вступает твердотопливный ускоритель, небольшой сменный стаканчик, работающий всего несколько секунд. Никакой особой перегрузки нет, капсула выходит из шахты плавно и даже величественно. Приобретенной скорости хватает только на то, чтобы уже не упасть обратно на планетоид. На высоте не ниже 100 и не выше 150 метров врубается пока что на самой малой тяге плазменный двигатель, и вот здесь уже надо брать управление на себя. Оно очень простое, это управление, специально сконструированное так, чтобы самый тупой эксмен овладел им за 2-3 часовых полета вместе с инструктором. Два колесика в подлокотниках кресла, вверх-вниз, вправо-влево. Очень удобно при больших перегрузках. Легкий перекос, медленное вращение. Еще одно колесико, тяга маршевого двигателя. По кнопке с откидными колпачками под большим пальцем каждой руки. Это пуск ракет. Еще две кнопки, захват цели и включение программы сближения. Ребенок бы справился. Конечно, мускулистый ребенок, способный шевелить пальцами при 10G, неизбежных в космической карусели. Понятно, почему Дойер Безухов попал в пилоты с его-то натренированными пальчиками. Россыпь ярких движущихся звезд прямо по курсу – это стартовавшие ранее капсулы, которые сейчас собираются в боевой ордер. Вернее, рассыпаются в боевой ордер. Если взрыв боеголовки ракеты на расстоянии менее 3 километров считается опасным для капсулы, то каково же должно быть это расстояние при полной аннигиляции той же ракеты? А тем более другой капсулы. Джо, Мустафа, расходимся. Дистанция 20-30 километров, как поняли. Потом мы разойдемся еще шире, но сейчас до барьера пока далеко. Держите дистанцию и следуйте за мной. Тяга 55% до скорости 18 тысяч в секунду. Я вижу их. Джо на правом экране, Мустафа на левом, оба чуть позади меня и быстро расходятся. Сначала перестают быть видны тела капсул, затем плазменные факелы превращаются в тусклые звездочки. Лучше следить за ними по локатору. Правее и выше Джо продолжает беспорядочно кувыркаться капсула Саммерли. Ее постепенно относят в сторону. Перегрузка быстро растет и останавливается, судя по индикатору, около 4G. Несмотря на почти ежедневные тренировочные полеты, на изнурительные часы в тренажерном зале, учетверенный вес мучителен для того, кто отвык на ананке от нормальной тяжести. Однако в глазах у меня все-таки не плывет, да и пальцы шевелятся. Тренировки тоже вещь хорошая. Да, лучше бы как следует отработали групповой пилотаж на уровне всей эскадры. Думаю я, глядя на трехмерный экран локатора. Прут стадо стадом, словно собрались протаранить Юпитер. А нет... Нет, мало-помалу все-таки расходятся. Позади нас взлетают последние. Захов, Заров, Залкин, старт. Это снова диспетчер, но у него другой голос. Очень знакомый. Зачем ты это сделал, Марек? Заглоба меня не слышит. Дотащив палец до сенсора переключения частоты, повторяю вопрос. Довольно неприятно разговаривать при 4G. Губы словно чужие. Однако Марик мой голос узнает. Не мешай, Тим. Плюшкин, Монтеки, Казуаз, готовность. Зачем ты выпустил этих? Чтобы и у них был шанс. Хватит играть в чистых и нечистых. Я хочу, чтобы никто меня перед смертью не проклинал. А ты? А я останусь здесь. Кто-то же должен остаться. Тут со мной еще несколько человек. Они будут вести ракеты. Сколько смогут. С ума сошел! Ору я, кривя непослушные губы. Наоборот, Тим, я просто выбрал. Каждый выбрал что-то одно. Или остаться человеком на Ананке, или лететь на Цереру, чтобы там снова стать эксменом. Я человек, понял? А теперь освобождай частоту. Плюшкин, Монтеки, Казуаз, старт! Прощай, Марек, шепчу я. Удачи, Тим. И слезь с частоты, первоматери ради. Он выбрал. Это же так сладко. Выбрать, самому решить за себя, а может быть и за других. Взвалить на плечи и нести неподъемную тяжесть, не позволить никому наваливать на тебя груз, только сам. Может, стоило сгибаться под чужим непонятным грузом всю жизнь, долгую или короткую, ради нескольких минут этого счастья, собственного выбора? Наверное, стоило. И я тоже выбрал. Сам. Нас 69. 72 капсулы, штатный состав 4-й эскадры. Одна была сожжена Магдаленой во время мятежа. Пожар в 16-й стартовой шахте потушен автоматикой, но капсула из шахты не вышла и уже не выйдет. Саммерли давно ушел с экрана локатора, и если даже каким-либо чудом сумеет устранить неисправность, все равно уже эскадру не догонит. Итого минус 3. 24 звена, из них 3 неполных. Мы еще не подошли к барьеру, а уже несем потери. Зато прямо в наших порядках несутся 3 десятка ядерных ракет, управляемых смертниками, оставшимися на базе. Они маневрируют, стараясь воткнуться в любую открывшуюся брешь так, чтобы не оказаться в опасной близости к чьей-нибудь капсуле. Но чем больше проходит времени, тем чаще они опаздывают с маневром. Сказывается удаление от Ананки. Одна из них в течение нескольких секунд держится не более чем в километре от меня, затем ее узкое хищное тело, прекрасно видимое простым глазом, нехотя отваливает и начинает удаляться в сторону Безухова. Рой точек на локаторе. Эскадра уже разошлась километров на 400 и растянулась в неровный, но все-таки фронт. Можно полюбоваться им, если развернуть картинку на экране и посмотреть сбоку. Две платформы с гамма-лазерами одноразового действия плетутся далеко впереди нас. Мы их нагоняем. 4 других отстают, эскадра обогнала их минуту назад. Еще дальше, на самой границе экрана, светится одинокая точка. Это катер Марджери. Я надеюсь, что ее офицеры не поджарят кого-нибудь из нас, когда начнут полосовать противника гамма-импульсами сквозь наши боевые порядки. Если катер на месте, значит, все идет по плану. Штаб эскадры делает вид, что руководит эгидой, и Марджери, скорее всего, там. Интересно, а шпонька спасся? А незабудки давно уже нет на экране. Большое пятно сразу поехало в бок и скоро пропало. Счастливо вам долететь, ребята. Спокойной плазмы. Приступ острой зависти к их удаче. Вот что я чувствую сейчас. Но, конечно, не признаюсь в этом никому. А остальные? Скажем, Мустафа Безухов. Вот он раскаивается ли в своем согласии пойти в мое звено, данным под влиянием момента, в звено, которому предстоит не пугать дьявола издали, а прямо кинуться к нему в глотку? Да наверняка раскаивается. Но он тоже ничего не скажет. Или я в нем ошибся. А если ошибся, то исправлять ошибку уже поздно. Как быстро меняется настроение. Вот только что был деревяшка деревяшкой. Любопытно знать. А психика приговоренных к смерти преступников, она вот тоже подвержена таким противолодочным зигзагам? Пожалуй, наверное. Ребята, сбрасываем тягу до 10%. Контакт с барьером через 2 минуты. Знакомый бас Майка Шепперсона, командира первой эскадрильи, самого опытного пилота эскадры и нашего негласного истинного командующего. Пусть штаб на вице-адмиральском катере управляет лазерными платформами, с него хватит и этого. Он и не вмешивается. Никаких приказов перестроиться в 3 предусмотренных планом эшелона оттуда не поступает. Спасибо, Мардж. Перегрузка, 10 минут назад уже сниженная до 2G, исчезает. Расправляются плечи, хочется сладко потянуться. Тяжесть меньше, чем на земле, но, конечно, много больше, чем на Ананке. И все же приятно. Майк прав, внеся коррективу. То, что рисовалось в воображении во время шушуканья по закоулкам базы, не всегда срабатывает в реальности. Дело ведь не только в том, что при малой тяжести физически, да и психологически легче швырнуть капсулу в маневр. Дело еще в том, что нам по-прежнему тесно. Стаю мошек, летящую в ветровое стекло, трудно впихнуть в одну волну. Теперь картина на локаторе меняется. 30 ракет уходят вперед и уже обгоняют 2 медленно плетущиеся платформы. Последние пересекут барьер чуть раньше нас. «Эй, смертнички, раздайся шире! Плюшкин, отодвинься, под ногами не путайся!» А впереди пусто. Словно и нет на свете никакого барьера, нет никакого чужого пространства за ним, не существует отмеренной с высочайшей точностью условной сферы радиусом примерно в сотню световых лет, с центром у тусклой звездочки в созвездии Геркулеса. Там, за барьером, для нас места нет, как нет места мошки позади ветрового стекла. И как те самые мошки, мы не видим этой преграды. Мы только знаем, что она там. Минута. Хартрайт, Безухов, держите дистанцию. Излишнее, в общем-то, напоминание. И Джо, и Мустафа не нуждаются в раздражающих начальственных окриках. Но лучше уж раздражение, чем страх. Мустафа отвечает коротким «понял», а Джо выдает мне в ответ непристойную тираду с упоминанием первоматери. На земле за 1/10 этой тирады, произнесенную в людном месте, любой эксмен был бы избит патрулем до полусмерти. «Вижу цель!» «Где? Откуда?» «Только что не было никакой цели. Ярчайшая вспышка едва ли не предшествует крику. Какое счастье, что наружные экраны визуального наблюдения не в состоянии воспроизвести истинную яркость вспыхнувшего впереди светила. Я бы наверняка ослеп, но и 100-крат ослабленная она больно бьет по глазам. Еще вспышка. Еще и еще. Горят, наткнувшись на барьер, запущенные сананки ракеты с бесполезной ядерной начинкой. Мухобойка против палицы. Энергия аннигиляции материи просто невероятна. Лучше бы пустили перед эскадрой что-нибудь поменьше и полегче. Хруст корпуса капсулы заставляет меня вздрогнуть. Разумеется, это не взрывная волна, которой просто нет, а действие локального нагрева тонкой брони. Титаны бериллий приняли на себя лавину квантов чудовищной энергии. По идее, слой поглощающего пластика ослабляет вторичное излучение порядка на 3 и, соответственно, уменьшает ионизацию внутри капсулы, но лучше уже сейчас перейти на дыхание из баллона. Где загубник? Уже во рту. Когда это я успел? Не помню. Да и не надо помнить. Свербегус, одиночная цель прямо перед тобой. Кто-то из пилотов оказался умнее меня, отключив, по-видимому, все экраны, кроме экрана локатора, из-за чего временно не ослеп. Теперь я начинаю видеть. Вот он. Маленькая точка. Совсем маленькая. Либо корабль чужака не крупнее моей капсулы, либо его обшивка плохо отражает радиоволны. Зато прекрасно видны антипротонные плазмоиды, или чем он там плюется. Яркие капли, стремительно и безошибочно находящие цель. Вспышка, вспышка, вспышка. Шквалами огня разлетается по космосу то, что было ракетами. Некоторые еще летят и с большим опозданием пытаются маневрировать, но одна за другой превращаются в подобие солнц, прежде чем обратиться в ничто. Первоматерь Люси, как же это быстро! Никто из нас не надеялся, что хоть одна ракета достигнет цели. Они должны были послужить лишь прикрытием нам, живым пилотам, но похоже, что прикрытие растает раньше, чем мы пересечем барьер. 10 секунд. «Нам повезло, ребята, он всего один!» Сквозь ужасные помехи орет Шеперсон. «Сделаем его!» И гвалт голосов в ответ, кажется, и я ору что-то нечленораздельное. 5 секунд. Последнее маленькое солнце вспыхивает впереди по курсу и сразу же гаснет. Хрустит обшивка. Прикрытия больше нет. Спланировали, называется, операцию. Спланировали и перепланировали, великие стратеги. Еще 2 вспышки. Одноразовые платформы. Ядерный взрыв, служащий для накачки гамма-лазера, похож на аннигиляционную вспышку только визуально и только в первый момент. Ослепительный огненный шар держится много дольше, а на экране локатора, оживающего спустя несколько секунд после электромагнитного удара, надолго остается безобразная расползающаяся клякса. Бортовой гамма-лазер вместе с дистанционно управляемой платформой испаряется за какие-то микросекунды, но успевает выплюнуть единственный короткий импульс с разрушительной энергетикой. Говорят, что за счет послесвечения ионизированных космических молекул луч гамма-лазера можно увидеть простым глазом, если, конечно, глаз не ослеплен ядерным взрывом. Но где найти такой глаз? Спасибо, Мардж, тебе и твоим штабным. Хотя бы платформы не пропали зря. Или все же пропали. Отсюда не видно, поразили гамма-импульсы цель или нет. Даже если да, наивно ожидать, что противник оплавится и развалится на части. Если перестанет хотя бы на время плеваться своими плазмоидами, и то хлеб. Секунда. Мы обгоняем 2 разгорающихся солнца. Они сейчас белые-белые, но скоро распухнут и побагровеют. Какой процент нейтронов не сумела задержать обшивка? сколько БР получил сейчас каждый из нас. Но сколько бы их ни было, главное впереди. Судя по всему, я уже за барьером. Странно, никаких ощущений, ни малейших. Я умом понимаю, что ничего иного не стоило и ждать, а что поделаешь. Подсознание, вскормленное на стереотипах, стереотипы же и рождающие, готовилось, оказывается, к тому, что должно было ну хоть встряхнуть, как на ухабе. На ожившем локаторе цель неподвижная, не стреляющая, лакомая. Первая эскадрилья, лобовая атака, грохочет в эфире Шиперсон. Вторая, третья, фланговая. Тим, ты пока не суйся. Понял. Джо, Мустафа, сброс тяги. Карамазов, Кац, за мной! Крик Свербегуза. Я во втором эшелоне. Пусть 69 капсул в нарушении плана пересекли рубеж практически одновременно, но кидаться на врага всей сворой не лучший способ победить. Только теперь эгида начинает развиваться почти по плану. А может быть, до абордажа вообще сегодня не дойдет? Ядерные боеголовки разнесут чужака в радиоактивную пыль, и операция завершится, ну, хоть частичным успехом. Хотелось бы верить. Чужак на экране локатора виден ясно. Когда отметка от цели совпадает с блуждающим по экрану квадратиком, я вдавливаю кнопку «Захват». Первая эскадрилья «Пуск ракет», командует Шиперсон. Вторая, третья «Пуск по готовности». На экране это выглядит красиво, словно сжимающаяся вокруг чужака гигантская пятерня. Сожмется, сомнет, и нет чужака. Одно за другим с интервалом в полсекунды вспыхивают три ослепительных солнца. На моем экране гаснут три короткие строчки. Радиомаячки на капсулах тоже стали горячей плазмой. Звена Свербегуза больше нет. И новые плазмоиды, отделившись от чужака, веером хлещут по выпущенным ракетам и по капсулам. Какие они шустрые. Нет, кто-то из ребят успел увернуться, а этот нет. Пятерня не может сразу отдернуться. Вся в прорехах, она продолжает сжиматься и сгорает, обращаясь в ничто. «Сука!» – вопит кто-то на весь эфир. «Вот сука!» «Спокойно, ребята, работаем. Джингль, не отклоняйся!» «Ну, получи, сволочь!» «Вертер, огонь! Пускай ракета твою первомать! Пускай, гад!» «Я Онегин, у меня локатор сдох! Шеп, что делать?» «Попробуем, я только вывались!» «Четвертая, пятая, шестая эскадрилья! Атака! Атака! Тим!» «Я Тим. Я Тимофей Гаев по прозвищу Молния, телепортирующий носитель Y-хромосомы. Я здесь, на предписанном мне месте. И что я могу сделать? Ну что?» Кажется, только сгореть вместе со всеми, без всякого смысла. Как глупо. Но чего я ждал? Разве разработчики плана эгиды не исходили с самого начала из того, что вероятность полного успеха ничтожно мала? Разве не сам я заключил с Аолантой договор, невозможное в обмен на небывалое? Джо, Мустафа, атака! Полная тяга. 7G. Откинув тяжелые колпачки, жму на левую кнопку, через 2 секунды на правую. Мы за барьером, и мы теперь цели. Не столь уж важно, долетят наши ракеты до чужака или не долетят, но сбить его с толку, утроив количество целей, наш единственный шанс. Капсула легонько вздрагивает. Совсем легонько. Ракеты отходят от корпуса почти нежно, это хорошо на учебных пусках, но совершенно неуместно сейчас. Нежное, бессильное оружие. На нас прет танк, а мы вышли против него с розами, без шипов. Это не бой, это расстрел мишени, бесстрастный и методичный. Да кончится ли когда-нибудь у чужака его плазмоиды? На экране я вижу, как первая волна атаки расплескивается мелкими брызгами. Уцелевшие пилоты пытаются увести свои капсулы, чужак бьет в лед и капсулы, и ракеты. Нет, уже только одни ракеты. А ведь не успеет их, многовато даже для него. Если он останется на месте, то... Нет, он не остается на месте. Маневр его молниеносен и безупречен. Никто из нас не выдержал бы столь немыслимой перегрузки. Часть ракет попросту теряет цель, некоторые пытаются следовать за ней, но немногим это удается. Щадя конструкцию, срабатывают ограничители допустимых перегрузок. Лишь 3-4 ракеты продолжают идти прямо на чужака, и он, шутя, сжигает их. Ярко вспыхивает и окончательно гаснет экран переднего обзора. Он разумен, этот чужак, и он правильно выстроил приоритеты. Во-первых, и в главных – уцелеть самому. Во-вторых, уничтожить нападавших. В-третьих, вычистить то, что прорвалось за барьер и уже никому не угрожает. Но потом, после боя. Теперь нет ни первой, ни второй волны атаки. Есть собачья свалка и исчезающие строки с фамилиями пилотов на моем экране. Правда, сзади подходят 4 лазерные платформы, и чужаку пока не до них. Несколько капсул удирают. Штабу эскадры тоже пока не до них. У лазерных платформ есть куда более важная цель. Что ж, у трусов появился призрачный шанс уцелеть, спастись и протянуть свои дни до трибунала на Церере. Почему-то я не чувствую гнева. Ядерная вспышка между мной и чужаком. Это не самоликвидация промахнувшейся ракеты. Они самоликвидируются без срабатывания боеголовки. Это перезахват цели. Мы бьем сами себя. Гаснут фамилии. Милославский, Дютертер, Штольц. «Тим!» Легко сказать, подойти на дистанцию телепортации. Как, если бы эта инопланетная тварь ну хоть бы 5 минут постояла на месте? Мбога, Расплюев, Мелехов, Форсайт. «Есть!» – победный крик.